«Так вы говорите, уважаемая, подавились?» «Доктор, родимый мой, часы проглотила. Ох, доктор, помоги, смертушка пришла». «Часы? Хм, любопытно. И какого размера?» «Какого? Вот!» Нюрка отмахнула половину ладони и, страдальчески сморщившись, протянула руку ближе к глазам доктора. «Хм, кусок изрядный». Иван Карлович с профессиональным интересом прикинул ситуацию. В глазах за стеклами пенсне мелькнули лукавые искорки. «Как же это вас угораздило?» — спросил он, неторопливо закатывая рукава халата. «Ну, может, чуть меньше, с луковицу», — решительно уменьшила Нюрка размеры часов, пугаясь голых, неожиданно для сухонького тела доктора, больших сильных рук с широкими плоскими пальцами. Установив, наконец, истинные размеры часов, Иван Карлович совсем развеселился и, больше чтобы успокоить перепуганную Нюрку, велел ей показать язык, помял живот, что Нюрка восприняла несколько игриво, и все в том же бодром расположении духа, от крепкой, здоровой, сбитой на совесть женщины, принялся мыть руки. «Вы свободны, уважаемая, можете идти», — бросил он через плечо, вытирая руки полотенцем. «А часики через день-два получите обратно, разумеется, если будете внимательны. А следующий?» «Я же сказал, вы свободны, уважаемая». «Доктор, доктор, значит, того?» Сконфуженно замялась у дверей Нюрка, стеснительно обеими руками оглаживая туго натянутую на груди кофточку. «Ступай, ступай! Крепче прежнего будешь!» — весело кивнул ей на прощание Иван Карлович, даже несколько отдохнувший от однообразия утомительного многочасового приема. Пожалуй, об этом происшествии в Густищах так бы никто и не узнал. Нюрка строго-настрого запретила дочери о случившемся даже поминать. Если бы не Фома Куделин, заявившийся в августе месяце по демобилизации. Еще подходя к селу и желая явиться перед Нюркины очи в село в бодром боевом состоянии духа, он долго сидел у берез. Но как он не крепился, это ему не удалось. Вначале налетела на него жена, затем Верка с Танюхой, ставшей уже совершенно невестой. Фома, обнимая их, счастливых, плачущих, не выдержал, отодвинул Нюрку, обессиленно припал к углу плечом, стиснув лицо руками, и плечи у него задергались. «От Митяя так ничего и нет?» — спросил он, справившись с собою, немного погодя у притихшей Нюрки. Но та, еще не придя в себя от неожиданности, лишь немо кивнула. «Ох, батяня, нет!» — зачастила вместо нее Танька с восхищением, глядя на отца, на его грудь, поблескивающую медалями и орденом. Мити так и не дала себе весточки. «Видимо...» «Чего? Чего там тебе видно, стрекоза?» — поспешил оборвать Фома, заметив, что жена страдальчески морщится и уже готова удариться в рев. «Ничего пока не видно». «Сколько мы нашего брата освободили из-за колючей проволоки, не счесть? Сколько еще разбрелось по всяким там чужим Европам? Зато мы его к ногтю прижали, во как!» Ожесточенно показал Фома. «Фашист теперь от сырой земли головы не подымет». Фома, хотя и был по-прежнему жидковат, обхватил всех троих, жену и дочерей, стиснул. «Ох, родные вы мои лапушки, какие вымахали! Жить теперь будем! До конца дней жить будем! Ну ладно, развязывайте мешок, я вам гостинца привез». Сердце чего-то подскочило. Пойду по хозяйству пройдусь. Закончив таким образом расчеты с войной, Фома обошел непривычное свое надворье.